Над моей головой что-то гулко бахнуло, треснуло. Гротескная молния разорвала тьму пополам. И на моих глазах из ниоткуда появилась дебелая баба лет 30, с густо выбеленным лицом и огромной грудью, готовая вот-вот выпрыгнуть из тесного декольте. Многозначительно промычала я, разглядывая эту жертву средневековой моды. Фижмы 2 метра в поперечнике. Талия стянута так, что бедняга непонятно как дышит. Горы бархата и атласа, ворох кружев. И из всего этого торчат пухлые руки с ямочками, напудренные плечи, лебединая шея и недовольная щекастая физиономия, утяжеленная тонной косметики. Причем макияж, так сказать, тоже весьма специфичен. Кожа покрытая белилами, на круглых щеках наведен румянец. Свои брови выщипаны, а сверху черной краской прорисованы другие, две идеальные дуги. Вместо ресниц метровые опахала и штук 10 мушек на лице, плечах и монументальной груди. Высоко взбитые и завитые волосы мадам, явно искусственного происхождения, венчала пара павлиньих перьев, скрепленных большим блестящим камнем. Бриллиант, что ли? И вот такими сверкающими бриллиантами сия красотка была увешана с ног до головы, точно кремлевская елка фонариками. «Здрасте!» — я решила быть вежливой. Красавица манерно поджала губы, щелчком закрыла веер из белых перьев, который держала в руках, и окинула меня недовольным взглядом. «Плебейка!» — процедила она презрительно. «Не знаешь, как нужно обращаться к лицам дворянской крови?» «А? Я вроде идиоткой никогда не была, а тут реально тупила. Смотрю на нее как на чудо природы, и чувствую, что меня смех разбирает, а она еще и про дворянскую кровь втирает». Я откашлялась и уже спокойно спросила. «Женщина, а вы, собственно, кто будете?» «Я Конкордия де Мерле де Берсенар, маркиза де Буасьен. И я та, кто может вернуть тебя домой. Ты ведь хочешь домой, девочка?» Добавила она вкрадчиво. «Домой?» У меня в голове будто лампочка зажглась сигнальная и настойчиво замигала. «Так это твоя работа? Ах ты!» И я со всей дури огрела мадам сумкой по голове, ломая ее напудренную башню из буклей. Под моей рукой что-то хрустнуло. Мадам отскочила, судорожно поправляя парик. Сломанное павлинье перо печально повисло над ее левым глазом. Сдув его, чтобы не мешало, маркиза уперла руки в метровые фижмы и разъяренно прошипела. «Дура! Ты не выберешься отсюда, если я этого не захочу. Останешься навсегда!» «В принципе, тут не так уж и плохо», — съязвила я, готовясь нанести еще один удар. «Герцог-то вон живет и не жалуется». «О, нет!» — захохотала она и вдруг выбросила в меня сжатый кулак, из которого вылетела туча злющих, жужжащих пчел. «Ты такого не заслужила. Ты всего лишь пешка в моей игре. Будешь влачить свое жалкое существование и с ужасом ожидать старость в этом мире с застывшим временем». Пока я, визжа на ультразвуке, отбивалась от пчел, она взмахнула руками, окутывая себя черным дымом, и исчезла, бросив напоследок. «Хочешь вернуться? Будешь послушной. Завтра ночью, в это же время, на этом месте. Это мое последнее предложение». Размахивая руками, как ветряная мельница, я бегала по поляне, отбиваясь сумкой от смертельного роя, но, похоже, проиграла эту битву. Пчелы жалили нещадно, куда попало. А у меня огнем горели руки и ноги. Лишь лицо мне удавалось еще кое-как сберечь. Когда чертова ведьма исчезла и наколдованный ею купол пропал, я ломанулась в густой кустарник, надеясь там найти спасение. Споткнулась в темноте о корявые корни, полетела кубарем, завывая на одной ноте, и свалилась мешком на дно оврага, прямо в жидкую грязь, которая, похоже, никогда не высыхала. Судорожно всхлипывая, я еле-еле собрала ноги в кучу, доползла до ближайшего куста, села на корточки и накрыла голову сумкой. Даже не заметила, что пчелы давно исчезли в неизвестном направлении, так же, как и их хозяйка. Там меня и нашел герцог, Вернее, монстрик, в которого он превратился. Мой верный рыцарь мчался через рвы и буераки, ломая сухой валежник и распугивая лесную живность своим мощным ревом. Наверное, перенервничал, когда не нашел меня там, где оставил. Спустившись во враг, он с тихим поскуливанием склонился надо мной и тщательно обнюхал. Лизнул в исцарапанное лицо, закапав слюной и без того грязные очки, и начал осторожно выковыривать меня из-под куста. Я взвыла от боли. Искусанные пчелами руки и ноги горели невыносимым огнем. Все зудело и чесалось, и, похоже, мне становилось все хуже и хуже. Но я продолжала отчаянно цепляться за свою дурацкую сумку. Точно она была единственной постоянной величиной в этом безумном мире. Расстроенно повизгивая, оборотень подхватил меня на руки и прижал к мохнатой груди. Внезапно он словно что-то учуял, его черные губы приподнялись, обнажая зубы и десны, а из сомкнутой пасти вырвалось злобное рычание. Я сжалась, а то кто его знает, вдруг он решил избавиться от меня. Но нет. Глаза зверя были направлены поверх моего плеча, туда, откуда я свалилась. Неловко вывернув голову, я обшарила взглядом то место. Мне показалось, или там и в самом деле мелькнула какая-то тень.